Эксперимент с моделирующим компьютером. Часть 1. Один и краткий параллельный мир планеты Земля. Водная гладь простиралась до горизонта, насколько хватало глаз. Океан был спокоен, и солнечные лучи, словно по зеркалу, скользили бликами на его поверхности. Огромный корабль замер на этой водной глади, отражаясь в чистых водах Тихого океана. Размеры корабля поражали. Никогда и нигде, ни в одном флоту мира не было построено что-нибудь подобное. На глаз в длину он был около километра, угадывалось водоизмещение 120-150 тонн. Бортовой реестровый номер 7000, красная звезда и герб Союза СССР указывали на государственную принадлежность водного исполина. Обводы корпуса, башенные надстройки и системы навигации, все указывало на высочайший технический уровень и технологическое совершенство. По длинному, хорошо освещенному коридору пятого уровня шел молодой офицер с ноутбуком и, подойдя к одной из кают, он остановился, доложив дежурившему у двери главному корабельному старшине, капитан-лейтенант Русичев. Назначение каюты, куда направлялся морской офицер, можно было узнать по вывеске у двери. Командир атомного линейного ракетного корабля генералиссимус Сталин, командующий 1-й Тихоокеанской стратегической эскадрой вице-адмирал Левченко Владимир Евгеньевич. «Товарищ вице-адмирал, к вам Русичев», – старшина доложил по беспроводному селектору. Ответ не заставил долго ждать, уверенный спокойный голос произнес: «Входите, товарищ Русичев». Кабинет капитана корабля был не так велик, как ожидалось, хотя отделан был со вкусом. Здесь не было ничего лишнего или напоминающего о роскоши, бросалась в глаза даже некоторая аскетичность обстановки. Стены, увешанные цветными картинами, изображающими схватки линейных кораблей Советского Союза с противниками, на нескольких знатоки без труда узнали бы Октябрьскую революцию и Парижскую коммуну, другие относились к сражениям более позднего времени. В общем, на первый взгляд, ничего необычного. Но, лишь капитан-лейтенант оказался в центре кабинета и доложил по форме, справа от стола стена засветилась, и произошло чудо. Границы кабинета раздвинулись и стал виден другой кабинет, хорошо известный по фильмам 30-50-х годов 20-го столетия. Да, это был рабочий кабинет И.В. Сталина в Кремле. В глубине у стены стоял стол с телефонами, хорошо виднелись цветные заточенные карандаши и, конечно же, электрическая настольная лампа с зеленым абажуром. Но шокировала не рабочая резиденция с антуражем, а наличие за столом самого вождя. Он сидел и что-то писал. Потом встал, не торопясь набил герцеговиной флор свою трубку и размеренным шагом направился прямо на капитана-лейтенанта. Было ощущение, что Сталин вот-вот пройдет в кабинет командующего атомным линкором, но он остановился, затянулся трубкой и прищуренным взглядом начал осматривать Русичева. Левченко с улыбкой подошел к капитан-лейтенанту. «Что, Сергей?» – дрогнул перед всепроникающим и пытливым взором учителя. «Извините, товарищ вице-адмирал. Сколько раз наблюдаю это, но не могу отделаться от реальности происходящего. Кажется, сейчас подойдет и руку подаст», командующий слегка усмехнулся в поседевшие, аккуратно подстриженные усы. «Ну, не надо так чувственно, Сережа. Это всего лишь компьютерная голограмма, пусть и уникальная, хотя, честно говоря, мне тоже часто кажется, что передо мной живой собеседник, настолько реален здесь учитель. И ты знаешь, это здорово, что ты так глубоко и реалистично воспринимаешь все это». Вице-адмирал по-отечески обнял молодого офицера и подвел ближе к голографическому экрану. «Смотри, а ведь он и впрямь, как живой. Смотри, захапнулся, сейчас дым выпустит». В это время Сталин действительно выпустил дым после вдоха. Клубы его поднимались вверх к потолку. И, что удивительно, запах стал ощутим в кабинете, где стояли два офицера. Иллюзия реальности была стопроцентная. Офицеры стояли, завороженные происходящим, не в силах оторваться от стереоэкрана. Паузу прервал сам Сталин. В тишине послышался его спокойный, слегка приглушенный голос. «Думаю, вы правы, товарищ Левченко, что решили послать на задание, о котором мы вчера с вами говорили, товарища Русичева. Я много думал о нем, и лучшего офицера для столь ответственного дела просто не найти. Ребята из МГБ СССР будут довольны». «А чем это он?» Капитан-лейтенант вопрошающе посмотрел на командующего. «Что за ребята из МГБ, какое задание?» Левченко обнял молодого офицера за плечо и жестом пригласил сесть. Расположившись на другом конце кожаного дивана, он некоторое время раздумывал, скрестив пальцы рук, затем начал не торопясь. «Видишь ли, дорогой мой, в чем дело? Информация, которую я тебе сейчас передам, является не просто секретной, а составляет особую государственную тайну. Мне нужно под чем-то подписаться». Капитан, лейтенант отстегнул ручку от правого кармана рубашки. Вице-адмирал остановил его руку. «Не надо, я просто предупредил, что разговор будет записываться на видео». Русичев заметил, как посуровило лицо вице-адмирала, и внутренне приказал себе настроиться на серьезный лад. Это умение полностью владеть собой по внутреннему приказу как раз и являлось одним из тех критериев, по которому его отбирали на самые серьезные задания. «Тогда я вас слушаю, товарищ вице-адмирал. Мы давно наблюдаем за вторым земным параллельным миром. Нам не все в нем нравится, но мы старались не вмешиваться и ограничивались сбором информации, периодически засылая туда энергетические фантомы. Они там называют их НЛО, но природу этого явления пока понять не могут. Была надежда, что они справятся со всеми негативными тенденциями своего развития, но в последнее время события там приняли угрожающий для Земли оборот». Левченко остановился и испытывающе посмотрел на Русичева. Тот уловил пронзительный взгляд командующего и быстро переспросил. «Извините, товарищ вице-адмирал, но эта информация не моего уровня, и мне ничего не известно про второй параллельный мир, кроме общепопулярных гипотез и дискуссий. Неужели второй земной мир существует?» Глаза молодого офицера были широко раскрыты, и в них можно было прочитать все, и крайнее удивление, и предельное любопытство, и беспредельное восхищение. Вице-адмирал вновь усмехнулся в тронутые сединой усы. «Да, да, милый мой, второй мир такая же реальность, как и учитель, внимательно слушающий нас и пускающий клубы дыма своей несравненной герцеговины Флор, запах которой мы с тобой с удовольствием нюхаем. Эта компьютерная голограмма невероятна, непостижима, но она объективно реальна». «Но...» — молодой офицер развел руки и вновь посмотрел на Левченко с немым вопросом. Адмирал с легкостью опытного психолога моментально угадал вопрос, но ответил сам. «По современному мировоззренческому представлению Господь создал два мира на Земле для того, чтобы защитить планету от самоуничтожения. Это очень мудрое и дальновидное решение Творца. Он как бы предвидел, что два мира, начав прогрессировать одновременно, со временем периодически могут расходиться в развитии, и тот, который на данном этапе окажется сильнее в моральном и нравственном отношении, должен будет взять ответственность за судьбу планеты на себя. Сейчас именно такой момент. Предвижу еще твой вопрос. Каким образом наш, первый, мир вырвался вперед? Знаешь, а давай спросим у учителя. Он, наверное, точнее меня опишет все кульбиты истории обоих миров, ведь он все-таки машина, причем очень разумная». Вице-адмирал повернулся к экрану и вежливо спросил, как будто разговаривал с очень уважаемым человеком. «Иосиф Виссарионович, расскажите вкратце капитан, лейтенанту, почему наш мир обогнал в развитии тот, второй?» Сталин погладил мундштуком трубки усы и, хитро усмехнувшись, ответил. «Дело в том, что они не очень любили товарища Сталина». Левченко улыбнулся. «А если поконкретнее, здесь после смерти товарища Сталина власть удержали его преемники, а именно русская группировка Жданова-Кузнецова, Родионова. СССР стремительно развивался, не останавливаясь ни на минуту. У них верх взяли скрытые троцкисты во главе с Хрущевым. На практике это вылилось в абсолютное экономическое торможение и гибель СССР в 1991 году. Сейчас там жалкий осколок русской державы, который они называют Российской Федерацией. Странное, непонятное образование, к тому же экономически недееспособное. Прогноз у них неутешительный. За экономическим последует политический крах, а как следствие, попытка оккупации со стороны США и Европы. Сталин замолчал. Видно было, что он нервничает. Когда он нервничал, то не набивал трубки, а закуривал папиросы, доставая их прямо из пачки на столе. Адмирал обратился к капитан-лейтенанту. «Смотри, даже он и то нервничает. Вот и думай, живой он или нет», — первым заговорил Русичев. «Так в чем же состоит суть моего задания, товарищ вице-адмирал? Суть операции, спланированной в Министерстве госбезопасности, состоит в следующем. Во два и краткий параллельный мир пробивается пространственно-временный тоннель, и через него туда направляется наш специалист по компьютерному моделированию. Его задачей является встреча с руководством того образования, которое они называют Российской Федерацией. При встрече он должен убедительно показать ему, к чему ведет проводимая ими политика и чем это в итоге закончится, вице-адмирал замолчал, как бы давая время собеседнику прийти в себя. Русичев о чем-то напряженно думал, и пауза затянулась. Ее прервал Сталин. «Думаю, товарищу Русичеву лучше самому задавать вопросы, так он быстрее войдет в суть дела». Молодой офицер, очень внимательно выслушав командующего и товарища Сталина, удивленно начал. «Просто уму непостижимо. Неужели дело дошло до перемещения в пространстве и времени? Как-то не верится. Думал, что тут все больше теории, а здесь... Но простите, товарищ командующий, очень много сразу возникает вопросов. Понимаю тебя, но, думаю, на них лучше ответит в МГБ СССР. И все же, Владимир Евгеньевич», вице-адмирал по-отечески улыбнулся и, соглашаясь, сказал: «Хорошо, но, честно тебе скажу, и сам не все знаю, настолько секретная операция. Знаю, что толчком стали высказывания тех руководителей относительно так называемой Катынской трагедии. У них на территории той России разбилось все польское руководство, и горе политики поспешили в очередной раз вылить ушат грязи на учителя, свалить все на треклятый сталинизм. Стало совершенно очевидно, что руководство Российской Федерации стало заложником собственных политических пристрастий». Капитан-лейтенант неожиданно перебил адмирала. «Но, простите, Владимир Евгеньевич, какое отношение ко всему этому имеет наш мир?» Адмирал поправил очки на переносице и сосредоточенно пояснил. «Видишь ли, Сережа, в 17 отделе госбезопасности смоделировали исход политического курса, которым идет Российская Федерация. Ребята уверяют, что прогноз приближается к 100. В общем, дело кончится термоядерным конфликтом, а это, как ты понимаешь, грозит всей планете, а значит и нам. Мы разделены пространственно-временным континуумом, но мы живем рядом на Земле и в случае уничтожения планеты жить в пустом пространстве, как ты понимаешь, мы не сможем». Вице-адмирал внимательно вглядывался в глаза собеседника и видел в них и растерянность, и тревогу, а еще больше вопросов. Помог товарищ Сталин, все время наблюдавший за разговором двух офицеров флота. Товарищ Русичев не может понять, почему произойдет ядерный конфликт, но это азбучная истина. Для нас, большевиков, это как дважды два. Российские политики наивно полагают, что, назвав главу государства президентом, ликвидировав госсобственность, они создадут некий демократический стандарт государственности, понятный Западу, и что это их оградит в будущем от агрессии со стороны США и Западной Европы. Но они неопытные, сильно заблуждаются. Западу нужно поддерживать сложившийся потребительский уровень жизни, иначе у них у самих начнется экономическая и политическая катастрофа. Все дело в том, что этот потребительский уровень несоизмеримо высок с общественно полезным трудом этих так называемых демократий. Следовательно, чтобы его поддерживать, необходимо поглощить и общественный продукт за пределами своих границ. Они выбрали Россию по понятным причинам. Эти мальчики из того руководства назвали себя суверенной демократией, подчеркивая тем самым свое нежелание расставаться с кормушкой, что неизбежно приведет к войне. Повторяю, для поддержания своего нереального уровня потребления в 40 всего волового мирового продукта США нужны ресурсы, которых у них нет, ведь производит то они всего около 20. Аналогично и Западная Европа. Говорил же, это азбучная истина. Кстати, наше политическое руководство полностью согласно с этим выводом товарища Сталина. Хорошо, Русичев согласился с предложенными доводами. Но почему уничтожить надо именно Россию, разве там у них мало других стран? Вице-адмирал снисходительно улыбнулся. Страны-то, конечно же, есть, но такой уникальной, как Россия, где есть все, от леса до Урана и очень много воды, нет, а ты ведь знаешь, какую роль играет вода в нашей современной термоядерной энергетике, да и во всей жизни. Нет, другой такой страны нет в мире, Россия уникальна и неповторима. Но это не единственная причина будущей войны у них. Ты же знаешь из нашей истории, которая во многом в прошлом совпадает с их историей, как Запад ненавидит Россию. Вспомни взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году, а Россия впоследствии объявила себя правопреемницей Византии. Подумай об Адольфе Гитлере с его идеей уничтожения славян. Да что говорить, у нас здесь только всесокрушающий залп главного оружия генералиссимуса Сталина привел к поражению США вместе с их флотом. У них же другая ситуация. Страна расчленена, разоружена и экономически ослаблена, но международный империализм, к великому сожалению, Все тот же с его несбыточной идеей мирового господства. Единственный силовой аргумент Российской Федерации – это баллистические ракеты с ядерным оружием. Их-то они и пустят в ход, чтобы защитить себя в последний момент. Русичев понимающе кивнул. С мотивацией все ясно. Но вот как убедить политиков из 2 параллельного мира Земли сменить проводимый страной курс, если они не критичны в мышлении, да еще очень амбициозны, мне не вполне понятно. Вице-адмирал встал, как бы подчеркивая окончание разговора, прошелся по кабинету и подошел к иллюминатору. Он несколько минут всматривался в спокойную гладь океана, словно пытался сквозь горизонт разглядеть эту далеко недостижимую и в то же время рядом присутствующую Россию, гибель которой грозит гибелью всей планеты, а вместе с ней и его цивилизации. Будем надеяться, ребята из министерства подготовят что-нибудь убедительное. Это уже их хлеб. С этими словами Левченко повернулся и уже официально взглянул на Русичева. Тот понял, что разговор окончен, и не стал дальше проявлять своего любопытства. Он встал и хотел вытянуться по форме, но командующий жестом руки остановил его, глаза его неожиданно потеплели. «Мальчик мой, мне нелегко отпускать тебя, но, видимо, дело очень серьезное, раз уж они так потребовали. Но я надеюсь, что ты справишься, я очень верю в тебя». После этих слов адмирал подошел к Сергею и по-отечески обнял его. Сергей очень уважал командира атомного линкора, ценил его ум, выдержку и мужество. Кроме всего, он испытывал к нему вполне сыновние чувства. Он вдруг вспомнил, что он сирота, и годы, проведенные в Нахимовском училище. Мысленно перед его глазами всплыли глаза вице-адмирала, полные горечи и тоски, когда ему сообщили о гибели сына-подводника в одном из морских сражений с американцами. «Вы можете быть во мне вполне уверены, Владимир Евгеньевич. Я сделаю все возможное и невозможное, все, что зависит лично от меня. Я не посрамлю ваших седин, да и чести нашего корабля, всего флота». В голосе капитан-лейтенанта появилось привычное железное спокойствие. «Когда мне приступать к заданию?» «Часть 2. Через полчаса за тобой прибудет спец, вертолет МГБ СССР. С этого момента никто не должен знать, куда ты направляешься и где находишься». Капитан-лейтенант вытянулся по стойке смирно и, отдав честь, щелкнул каблуками. «Разрешите идти, идите». Вице-адмирал взял под козырек. Выходя из кабинета, Русичев мельком взглянул на голограмму. Сталин смотрел на него, а в полусогнутой руке его дымилась трубка. Он несколько раз кивнул головой, как бы говоря: «Не беспокойся, все будет в порядке». На вертолетной площадке линкора в форме морских офицеров стояли, поглядывая в небо, 2 человека. Старший помощник капитана корабля, контр-адмирал, обратился к капитан-лейтенанту. «Сергей, скажи, пожалуйста, спецзадание особо важное, раз никто тебя не провожает кроме меня, я думаю, вы, Павел Арсентьевич, все сами поймете, когда увидите вертолет». «Так оно и есть», — старпом досадно повел головой. «Когда командующий поручает проводы мне одному и при этом ничего не говорит, значит, в спецслужбах что-то задумали». Он хотел еще что-то спросить, но в небе в этот момент раздался рокот вертолета, еще минута и он уже завис над площадкой, словно прицеливаясь для посадки. Когда шасси коснулись палубы и утих шум винтов, бесшумно открылась дверь, вежливый голос пригласил: «Капитан-лейтенант Русичев, мы за вами». Сергей сделал под козырек: «Товарищ контр-адмирал, разрешите отбыть». «Удачи тебе, Сережа». Старший помощник протянул Русичеву руку и крепко пожал. Сергей легко вскочил в вертолет и сел на предложенное место. Еще мгновение, и палуба корабля начала уходить вниз, вертолет набирал высоту. Поднявшись метров на 100, винтокрылая машина на какое-то время зависла над кораблем, и Русичев смог еще раз разглядеть с высоты любимый линкор. Отсюда он был сказочно великолепен. Сильно вытянутый корпус, невысокие надстройки придавали ему форму кристалла, покоившегося на чистейшей, как зеркало, воде. И сама окраска корабля придавала ему прозрачность, только военно-морской флаг с красной звездой и серпом и молотом, гордо реющий на флагштоке, выделялся на общем фоне. На первый взгляд, вооружения не было видно, но Сергей все же разглядел едва различимые дюзы главного вооружения, ударного ракетного комплекса «Супергранит». В голове невольно промелькнула мысль: ведь 100 баллистических ракет с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения и на каждой ракете по 12 боеголовок. Да, не зря Владимир Евгеньевич упомянул тот знаменитый залп по кораблям нашего противника. Ладно, всю их ударную авианосную группировку на Тихом океане, Еще многие крупные города накрыли, потрясающий корабль. Американцы, Сергей при воспоминании о них улыбнулся и покачал головой. Они, наивные, рассчитывали на свои авианосцы, какие же они оказались болваны. Да с их ненужными корытами и наши тарки типа Киров и Фрунзе без труда бы справились, а они против атомного линкора поперли, одно слово, янки самонадеянные. Как теперь их государство называется? Североамериканская Демократическая Республика, сокращенно СИАДР, абсолютно демилитаризованная и в своих вооруженных силах не имеющая даже атомного оружия. Мысли Сергея текли ровно, и он мысленно в голове произнес: «Надо же, казалось, нет никаких угроз, никаких равных соперников для СССР. И вдруг угроза извне из двух параллельного мира. Феноменально. Как же так могло получиться? Наш Советский Союз жив и развивается умопомрачительными темпами, а там, у этих других русских, какой-то смехотворный осколок некогда великой державы стоит на грани гибели, скатившись до уровня захудалого третьеразрядного доминиона. Как грустно об этом думать». Тем временем вертолет дал небольшой крен и взял курс на Владивосток. Уютно устроившись в мягком кресле и закрыв глаза, Сергей не заметил, как задремал. Свое дело сделала постоянная тренировка сознания, отдыхать, когда позволяет на это время. Дальнейшее пролетело, как во сне. Пересадка на рейс до Москвы, спецмашина МГБ СССР и, наконец, Лубянка. Дверь кабинета министра открылась, и миловидная секретарша с простыми и добрыми глазами пригласила: «Товарищ капитан-лейтенант, Иван Алексеевич ждет вас». Русичев зашел в просторный, с мягкими коврами на полу, кабинет. В правом углу за столом сидел шеф Министерства государственной безопасности Крикоумов. Он холодно, но с любопытством взглянул на вошедшего флотского офицера, затем рукой указал на стул напротив стола. Сергей пытался вытянуться и отрапортовать, но шеф МГБ остановил его. «Не нужно, капитан, это вы у себя на флоте щелкайте каблуками, а я лучше люблю, когда при мне стучат зубами». При этом он слегка иронически улыбнулся. Сергей много слышал о Крикоумове, о его железном характере и непреклонности, поистине, второй железный Феликс. Но какие бы жуткие слухи ни ходили об этом человеке, это был очень уважаемый и авторитетный в обществе руководитель ведомства. Уже несколько созывов Верховный Совет СССР единогласно утверждал его членство в правительстве. «Вы о чем-то задумались?» Голос шефа МГБ вывел Русичева из оцепенения. «Никак нет, товарищ генерал-полковник, просто кое-что вспомнил». «Вспомнил». Министр опять, хоть и мягче, но улыбнулся. «Небось, сплетню какую-нибудь обо мне, не так ли?» «Если честно, то да, товарищ генерал. Ну вот, это уже мне больше нравится, а то заладил никак нет, никак нет». Произошло чудо. Человек, стоящий напротив Сергея, мгновенно переменился. Теперь на него уже смотрел не сухой и черствый аппаратчик, а добрый, внимательный и отзывчивый отец. Только сейчас Сергей понял, почему Ивана Алексеевича Крикоумова ценило высшее государственное руководство. Когда нужно для интересов дела, он был тверд и непреклонен, но никогда не терял при этом свойственной настоящему руководителю человечности. «Скажите, капитан, вы ведь круглый сирота, не так ли?» Голос министра вернул разговор в деловое русло. «Круглый, товарищ генерал, воспитывался в детдоме, затем Нахимовское училище и морской институт в Ленинграде, отделение корабельного программирования». «Да, я об этом слышал», — министр помял двумя пальцами подбородок. «Но почему 17-краткое отдел предложил именно морского офицера? Как думаете?» «А, наверное, потому, что я занимаюсь компьютерной голограммой вождя». «Возможно, но есть ведь и другие, допущенные к этому электронному чуду». Сергей пожал плечами. «Тогда, может, из-за того, что на мне все программное обеспечение генералиссимуса Сталина. Думаю, и здесь вы не правы. Электроника линкора сложна, но все равно нашлась бы замена». Министр уже с мягкой улыбкой и с блеском в глазах смотрел на Сергея. «Хоть я и не сторонник морских щеголей в белых кителях, но скажу прямо, выбрали они вас, капитан, за вашу абсолютную порядочность и преданность нашей великой родине, нашим жизненным идеалам и строю. И здесь я с их выбором совершенно согласен. Кроме того, есть в вас, морских офицерах, этакая потомственная эстетичность и культура, унаследованная от лучших русских офицеров и традиций. Для наших операций вы не очень, то годитесь, но здесь особый случай. Это как раз кстати. Ведь тот человек, на встречу с которым мы тебя хотим направить, как раз претендует на роль эстета». Министр умолк. Было даже слышно, как тикают часы-ходики на стене, естественный антураж кабинетного уюта. Пауза несколько затянулась. Ее прервал сам Русичев. «Товарищ министр, я понимаю, что могу нарушить субординацию, но не могу удержаться от мучающего меня вопроса. Неужели угроза нашему миру так велика, что мы должны вмешаться? А разве командующий линкором не ввел вас в курс дела?» Министр смотрел на Русичева пытливым взглядом. «В общих чертах, но это не снимает многих вопросов». Крикалмов о чем-то размышлял, глядя в свободное от штор окно. «Скажи, пожалуйста, капитан, ты предупрежден о сверхсекретности данного мероприятия?» Министр перешел на «ты», что было хорошим знаком. «Моя беседа с командующим записывалась на видео. Вы можете проверить. В этом нет нужды. Владимир Евгеньевич всегда все делает так, как надо». Министр опять что-то проигрывал в голове, затем спокойно продолжил. «Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Почему у нас дело не кончилось апокалипсисом, а им это угрожает?» «Отвечу, в общем, так, мы сумели быстро подавить Америку и Европу в силу нашего огромного военного потенциала, опирающегося на мощнейший экономический базис. Кроме того, у нас было на тот момент много союзников, включая КНР, с ее третьим в мире валовым национальным продуктом. Вспомни, как наши бураны быстро выиграли битву за космос, а залп орбитальной станции прямо по Вашингтону, я уж не говорю о той точке, которую поставил в той скоротечной войне Аллерг генералиссимус Сталин. Ты сам об этом неплохо знаешь. Та же страна, в которую тебе придется отправиться, стала заложником собственной слабости. Вооруженный конфликт прогнозируется у них между исламским миром с одной стороны и США с Европой, с другой. Все дело в быстром росте населения исламского мира, их работоспособности и тяги к собственному развитию. Западная же цивилизация явно деградирует, пытается решить свои проблемы за счет других стран, в том числе и за счет Ирана. Противоречие носит неразрешимый характер. Выходом было бы самоограничение Запада, но он не сможет на них пойти, опять же, в силу своей дегенеративности. Особую роль в войне будет играть КНР, которая встанет на сторону исламского мира. А вот той России выпадает незавидная роль. Сначала она долго присмыкалась перед Западом, а потом струсит его открыто поддержать, из-за чего подвергнется массированному удару обычными вооружениями. Ее попытаются оккупировать войска США и Европы, чтобы завладеть ресурсами для длительной войны. Трусливых и амбициозных лидеров России это сильно испугает. Нет, не потеря суверенитета имеется в виду, а исчезновение кормушки. Но, не в силах вести длительную и затяжную войну, эти снобы от страха пустят в ход последнее, что у них осталось от СССР. Состоится глобальный обмен ядерными ударами между тремя сторонами, который не приведет к подавлению одной из сторон. Как это произошло у нас, это приведет к планетарной катастрофе. Вращение Земли сильно замедлится, и она почти полностью потеряет атмосферу. Что будет дальше, думаю, можно и не описывать. А раз не будет у планеты атмосферы, кстати, общей для обоих миров, понятно, надеюсь, что ожидает наш мир. Представляешь, одни жители нашего мира спокойно спят, другие сидят с удочкой у тихой вечерней заводи, третьи целуются где-нибудь на лавочке, в парке под акациями, и вдруг, все это резко обрывается, и сделать уже ничего нельзя. Министр неожиданно умолк, пытаясь справиться с волнением. Какое-то время оба сидели молча. «В общем, мы не можем допустить того, что глубоко под землей останутся избранные, а остальные погибнут, это нам неприемлемо. Поэтому высшим руководством СССР при консультациях с другими высокоразвитыми странами принято решение вмешаться в ход событий во двоем параллельном мире. Сразу скажу, сделать это будет непросто. Проблема состоит в невозможности, на данном этапе нашего развития, переправить в тот мир больше одного человека». Министр госбезопасности вопрошающе посмотрел на Русичева. Тот понял. Пришло его время спрашивать. «Скажите, товарищ министр, не стоит ли подождать, пока ученые смогут обеспечить переправку реальных сил для выполнения операций? Что может сделать один человек? Даже ухлопать президента США и то вряд ли удастся, пусть мы намного их технически превосходим». Крикалмов прервал очередные вопросы капитана жестом руки. «Да в том-то и дело, что дальше ждать невозможно. США в том мире уже наметили удар по Ирану, что приведет к глобальному конфликту с матовой ситуацией для всех и нас в том числе. После тщательного анализа исходных данных в 17 отделе сошлись только на одном варианте. Необходимо убедить президента Российской Федерации 2 года параллельного мира радикально изменить курс и пойти на стратегический альянс с Китайской Народной Республикой для обеспечения гарантированного превосходства над Западным блоком в момент начала военного конфликта. Тут Русичев все же не удержался от вопроса: и как же мы будем убеждать этого самого президента срочно изменить курс государства, если этим курсом и довели государство, как говорится, до ручки? Пикантность ситуации состоит в том, что как раз не этот президент довел ту Россию до ручки. Это сделали еще задолго до него. Да, вот это действительно Гордиев узел. Сложно будет в одиночку его развязать, тихо ответил Сергей. Крикомов встал, положа руки за спину, прошелся по кабинету, затем, глядя Русичеву прямо в глаза, твердо произнес: а вот для этого ты туда и отправляешься, причем именно ты. Сергей уже внутренне давно смирился с предстоящим небывалым и несравнимым ни с чем заданием. Он прекрасно понимал, что шансы его невелики и что погибнуть ему так же легко, как 2 пальца об ос с мягкий знак. Но отказаться он не мог, и не только потому, что от него зависела судьба его мира и каждого в отдельности человека, что он незабвенно всей душой любил свою родину, СССР. Отказаться он не мог в силу глубокого внутреннего служения долгу, внутреннего особого состояния русской души, совершенно непонятного за пределами его родины. Он сейчас уже глубоко любил ту несчастную Россию из неведомого другого мира, которая оказалась в беде и ждет помощи именно от него. Нет, он все уже давно для себя решил, но, давая волю своей молодости, ему ведь всего 27, он решил немного поиграть со строгим министром. Скажите, товарищ генерал-полковник, а с товарищем Сталиным этот вариант согласован? Сергей с улыбкой смотрел на Крикоумова. Тот был поражен и удивлен, даже несколько смущен, но, наконец, овладел собой и, поняв шарм настоящего момента, заулыбался. Наверное, на это способна только настоящая морская душа, отправляясь на смертельно опасное задание, он еще и шутит. Феноменально, каких парней воспитал военно-морской флот. Как завидую я Владимиру Евгеньевичу. Министр нажал сенсорную кнопку на селекторе. «Дежурного офицера ко мне», — скомандовал он в микрофон. Через несколько секунд в кабинет вошел майор и замер у двери, ожидая указаний. «Майор, проводите, пожалуйста, капитан-лейтенанта в 17-й отдел и имейте в виду, лично отвечайте». «Будет исполнено, товарищ генерал-полковник», — дежурный офицер вытянулся и отдал честь по форме. Русичев еще несколько мгновений вопрошающе смотрел на министра, и тот понимающе добавил: «Подробности операции узнаете на месте, желаю удачи». Оба офицера вышли из кабинета. Где-то далеко наверху осталась приемная министра госбезопасности, длинный коридор с бесконечными телекамерами слежения, часто попадающиеся сотрудники в форме и в штатском, скоростной лифт бесшумно мчал 2 человек глубоко вниз, и, казалось, этому движению не будет конца. Наверняка какая-нибудь секретная лаборатория со сногсшибательной аппаратурой, многочисленными детекторами и прочими ухищрениями, подумалось Русичеву. Сопровождающий его дежурный, видимо, стреляный волк, шрам от пули красовался на его шее, был еще и неплохой психолог. Он прочитал мысли капитана и с улыбкой, по-дружески произнес: «Нет, этого всего вы там не увидите». «Что не увижу?» – спросил Сергей. Он был поражен проницательностью майора, и хотя не подал виду, про себя отметил: «Да, сильные ребята в этом министерстве». «Правду, значит, говорили, что у них все под контролем, такие и комаров в лесу всех сосчитают, настоящие профи». Часть 3. И действительно, когда майор привел Сергея в секретнейший 17-й отдел, то там не обнаружилось ничего из того, о чем он только что думал, лишь хорошая компьютерная и небольшой, но уютный кинозал со стереоэкраном. Весь штат отдела состоял из 7 человек, начальника, 3 аналитиков, программиста, секретаря, референта и электрослесаря. «Не густо у вас тут с личным составом», — сиронизировал Сергей, когда майор представил его начальнику отдела. Начальник, стройный подтянутый мужчина лет 30 с чуть прищуренными глазами, внимательно оглядел представленного ему флотского офицера. Некоторое время он молчал, сделав паузу, тем самым воздерживаясь от ответа на колкости. Сергей, в свою очередь, оценил эту выдержку нового коллеги и, снимая напряжение, извинился: «Прошу на меня не обижаться. Просто после экипажа линкора непривычно видеть маленький коллектив, да к тому же такой авторитетный. Коллеге понравилась такая гибкость в поведении Сергея, и глаза его заметно потеплели. Он протянул руку для знакомства. «Капитан госбезопасности Лаврентьев, с вами нам вместе дальше готовить операцию, поэтому можете меня называть просто Вадим». Офицеры пожали друг другу руки. Далее была ознакомительная экскурсия по блоку 17 ГУ-отдела. Вадим показал Сергею его небольшую, но уютную комнату с душем, ванной, телевизором и видеофоном, где ему предстояло жить и отдыхать. Глаз морского офицера не прошел мимо стереофотографии его любимого линейного ракетоносца, красовавшейся на стене против кровати. «Надо же», — подумалось Сергею, — «и это учли». 1-0 в пользу 17-го отдела. Затем ему были показаны спортивный зал и 25-метровый бассейн для плавания, приличный летний сад с живыми деревьями, животными и птицами. В небольшом пруду на деревенский манер даже плавали живые караси и лени. Конечно же, было показано и видео, хранилище. Завершая экскурсию, Вадим дружески спросил: «Теперь тебе, надеюсь, понятно, почему в отделе ограниченный круг сотрудников?» Сергей понимающе кивнул. «Обеспечение максимальной секретности, с одной стороны, и всецелое сосредоточение на деле, с другой, для чего на месте созданы все необходимые условия». «Именно так», — капитан госбезопасности вновь утвердительно кивнул головой. Они еще немного прошлись по коридору, застеленному ковровой дорожкой. «А скажи, Вадим, как часто я могу обращаться за помощью к тебе и твоим подчиненным сотрудникам? Вопросов будет очень у меня много. Понимаешь, нам дано указание содействовать тебе, насколько это будет возможно, поэтому мы всегда рады в любое время быть в твоем распоряжении. К тому же тебе открывается доступ ко всей информации по нашему и тому параллельному миру». «Отлично», — заключил Сергей. «Тогда я обустроюсь, приму душ и где-то через полчаса встречаемся в компьютерной комнате». «Договорились», — Вадим пожал новому товарищу руку, и они разошлись. Два и краткое параллельный мир планеты Земля. Китайская Народная Республика, Пекин. В кабинете председателя Китайской Народной Республики собрались высшие государственные должностные лица. Премьер Госсовета, руководитель службы госбезопасности, командующие видами вооруженных сил, министры иностранных и внутренних дел. Было жарко, кондиционеры не справлялись, но лица руководителей страны были сосредоточены, никто не замечал жары. Заседание начал сам председатель КНР. «Сообщаю вам о только что завершившемся внеочередном закрытом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая, где рассматривался один единственный вопрос – вероятное нападение армии США и их союзников на Иран и другие исламские государства и позиция КНР в предстоящем военном конфликте. Резолюция пленума у каждого перед глазами. Она весьма краткая, и вы можете прямо сейчас с ней ознакомиться». В наступившей полной тишине высшие сановники коммунистического Китая внимательно изучали главный документ страны. Через несколько минут все подняли головы и повернулись в сторону председателя. Лишь руководитель госбезопасности поинтересовался, имелись ли на пленуме иные мнения. Нет, других мнений не было. Пленум был единодушен. «Китайская Народная Республика не допустит разгрома и уничтожения исламского мира. Сообщаю также вам, что данная резолюция была принята, учитывая консультации с братскими компартиями Социалистической Республики Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республики». Все молчали, обдумывая сверхсекретную информацию. «Я собрал вас здесь, чтобы обсудить с вами степень готовности страны к глобальному конфликту с западным миром и его последствия для нас». Вопрос был поставлен довольно радикально, но никто не запаниковал. Было очевидно, все были готовы к такому повороту событий. Китай стремительно развивался, он перегнал в экономическом и в военном отношении все страны мира и почти догнал США. Всем было ясно, что Запад просто так не сдастся и что военное решение вопроса неизбежно. И вот этот момент настал. Председатель предложил: «Товарищи, прошу высказываться». Слово взял премьер Госсовета: «Товарищ председатель и генеральный секретарь, по вашему поручению мы на Госсовете детально рассматривали разные варианты развития событий, основываясь на аналитических записках различных ведомств и служб». Председатель вопросительно обвел присутствующих взглядом. Все кивнули головами в знак согласия. «Хорошо, товарищ премьер, докладывайте, и попрошу, сидите». Руководитель правительства сверхдержавы открыл конспект с тезисами. «Отправной точкой нашего анализа наиболее вероятного развития событий является позиция России как второго в мире держателя баллистических ракет с термоядерным оружием. Дело в том, что Америка не сможет сосуществовать с нами, как с равноценной сверхдержавой, она просто генетически не способна на это. Но, работать так, как работаем мы, она тоже не сможет, ей бы только паразитов плодить. В этом вся суть противоречий. Гассовит исходит из того, что затяжной войны обычными вооружениями может не быть, в силу неспособности западных стран воевать. Здесь я за скобки вывожу немецкий Бундесвер, но он не имеет определяющей силы. Конфликт может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, и в этом наша слабость. Почему, возразил председатель КНР, мы не сможем нанести упреждающего, всеуничтожающего ядерного удара, так как еще не имеем такой военной и технической возможности. События развиваются слишком быстро, мы не успеваем. Поэтому очень большое значение имеет то обстоятельство, на чью сторону встанет Россия. Премьер сделал паузу, как бы давая всем обдумать только что им сказанное. Все молчали, явно соглашаясь с премьером. Истины, высказанные им, были очевидны. В тиши кабинета прозвучал сухой голос председателя КНР. Да, это руководство в теперешней РФИ, оно совершенно непредсказуемо, они все запутались там, в собственных неверных решениях, их тяготит капитал, которым они обзавелись в немыслимом здравому рассудку количестве, словно решили его на тот свет с собой забрать. Совершенно верно, товарищ председатель, премьер одобрительно поддержал главу Китая. Этот личный капитал совсем лишил их разума. Все они неоднократно приглашались к нам в Китай, им показывались успехи и достижения, разжевывались причины быстрого экономического роста, им все нипочем. Знай, за океан, смотрит, как волки. Ирония судьбы состоит в том, что за эту свою легкомысленность они быстрее всех и расплатятся, Америка первых их и завоюет. Расплатится все человечество, и мы в том числе. Голос председателя приобрел металлический оттенок. Премьер уловил этот оттенок и снова сделал паузу, чтобы смягчить обстановку, и уже спокойнее продолжал. Как бы то ни было, нужно однозначно склонить руководство Российской Федерации в нашу сторону. Без этого начинать войну с Западом будет самоубийством для нас и всей цивилизации. Но это уже больше дело Министерства иностранных дел и Международного отдела ЦК КПК. Разрешите на этом закончить, товарищ председатель и генеральный секретарь? Хорошо. Глава государства подвел итог заседания. Резолюцию пленума партии принять как стратегический план. Тактически же мы должны переиграть руководство США и Европы, несколько оттянув время, используя это для окончательного склонения руководства РФИ в нашу сторону, к стратегическому союзу с нами. Предупреждаю лично каждого за секретность информации, полученной в процессе заседания, стенограмма не велась. Повторяю, лично предупреждаю каждого. Российская Федерация, Москва. Члены Совета Безопасности недоумевающе перешептывались. Никто не мог понять, почему президент экстренно вызвал всех в Кремль, ведь никакого заседания не планировалось, что это ему в голову взбрело. Кресло президента было пусто, не было еще и председателя правительства, поэтому все члены СБ, пошептавшись, занялись своим делом. Кто звонил любовницам на мобильник, кто просто мучил терминалы своих планшетников, просматривая разноголосицу сайтов, а кто прикидывал в уме реальную прибыль за день. И вот, когда все довольно глубоко ушли в себя, дверь неожиданно распахнулась, и в зал вошел глава правительства. Веселое гоготанье враз утихло, все недовольно, но унились, видно было, что этого человека боятся. Председатель правительства РФ сел рядом с креслом президента, достал блокнот из внутреннего кармана пиджака и стал внимательно листать его страницы. Наконец, появился и президент. Небольшого роста, но самодовольного вида, он уселся в кресло и, положив руки локтями на стол, обратился к присутствующим. «Господа, не удивляйтесь моему неожиданному вызову. Просто тема очень серьезная и надо бы посоветоваться». Президент не стал долго истязать соратников неизвестностью и сразу взял быка за рога. «Эти китайцы опять предлагают нам стратегическое сотрудничество. Да нет, они на сей раз предлагают нам стратегический союз. Вот ведь до чего додумались». Реакция в зале была предсказуемой. Этим людям, вернее этому народу, конечно, никакой союз с коммунистическим Китаем был не нужен, почти все недовольно засмердили. Молчал лишь один премьер-министр, уж ему-то было понятно, почему так настойчив Китай со своей дружбой. За годы своего долгого правления страной он все же кое-чему научился и научился именно у Америки. 20 лет страна потакала дяде Симу, сдали все, что только можно, утопили станцию «Мир», бросили ВКС «Буран», Тяжелые крейсеры Киров и Фрунзе не строили заводы, не пахали землю. В ответ не получили ничего, кроме вражды и бесконечных претензий. Глава правительства молчал, он в душе уже 100 раз пожалел, что передал высшую власть в государстве этому самовлюбленному дилетанту, но дело было уже сделано, и оставалось молчать, непонятно зачем оттягивая неизбежный конфликт. Да, каша заварилась, вертелась в голове премьера. Прыгай вот тут теперь, русские ненавидят Америку, им дай только волю, они и воевать пойдут с ней. Конечно, им-то что, голы как соколы, а мне мои деньги, мою недвижимость, активы куда девать, Америка в раз все это вскроет, и что тогда, будет тогда тебе слава война, но и китайцы тоже не отступятся, тут уж нашла коса на камень, да, видно в нос уковырять долго не придется, и на кой черт я этого пустозвона поставил, думал, отсидит срок, да и уйдет, а он из себя политика решил корчить, смотреть противно, премьер рассуждал про себя, глядя пустыми глазами на зал и присутствующих членов совбеза. Сидят, как будто что-то решают. Решает, может быть, вот этот ржавый. Премьер тупо уставился на одного члена. Этот взгляд премьера на ржавого уловили другие члены СБ и вновь зашептались. А Яша Бульдозер как тут оказался, он же не является членом. Почему? Членом он как раз и является, а сидит здесь потому, что лучший друг президента, его... Так сказать, голова, в этот момент председательствующий на заседании грозно постучал карандашом по столу. «Хватит шушукаться, господа, лучше высказывайте свои мнения». И тут началось, какой только чепухи не несли. «Давайте, мол, откупимся нефтью и газом и от Америки, и от Китая одновременно, отстегнем желтопузым несколько островов или даже целую область, давайте демилитаризуемся полностью, чтобы никому не угрожать, и т.д. и т.п. А губернатор Краснодарского края договорился до того, что предложил обвинить во всем Сталина и распространить на этот счет декларацию по всему миру. В общем, маразм мышления был полным, и никто даже словом не обмолвился, что на сей раз отсидеться не удастся, что в глобальном и непримиримом конфликте погибнут не только китайцы, американцы и русские, но и евреи, находящиеся у власти в Российской Федерации. Никто даже и не подумал о возможности гибели всего человечества вместе с планетой. Тщетно президент вымучивал из членов совбеза хоть какое-то рациональное решение. Это была не элита, как они себя представляли, это был больше люмпен, пролетариат сгнивший изнутри системы. Кое-как успокоив с помощью премьера разбушевавшуюся элиту, президент подвел итог заседанию. Предлагаю следующую резолюцию. Считать возможный военный конфликт между исламским и западным миром с участием Китая внутренним делом этих стран. Российская Федерация занимает в этом конфликте нейтральное положение и не примыкает ни к одной из сторон. Данная резолюция пришлась почти всем по душе, и довольные члены стали расходиться. Мрачен был лишь председатель правительства. Он был очень осторожным человеком и всем своим чутьем чувствовал. Хорошим дело не кончится. Ему вдруг вспомнилась реплика одного героя из старого детского мюзикла. «Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чувствую, мы находимся на грани грандиозного шухера». При этой мысли лицо премьера расплылось в неожиданной улыбке. Эту улыбку президент расценил, как удовлетворенность премьера ходом заседания Совета Безопасности. Он встал и пожал премьеру руку. «Благодарю за поддержку». «Чувствую, мы прекрасно поняли друг друга и приняли единственно правильное решение. Что, затряхнем по рюмахе по этому поводу?» Премьер многозначительно усмехнулся и одобрительно кивнул головой. Решение на высшем уровне РФ было принято. Один и краткий параллельный мир планеты Земля. Москва, Министерство государственной безопасности СССР, 17 краткий отдел. В центральной компьютерной собрался весь персонал отдела. Лаврентьев был внешне спокоен. Спокоен, хотя глаза выдавали некоторое нетерпение, очень уж ему хотелось быстрее окунуться в дело. Видано ли, подготовить посланника в другой мир, да и этот другой мир, как все это выглядит фантастично. Мысли неслись в голове капитана с немыслимой скоростью. Подумать только, ты сидишь вот здесь на краешке стола, а где-то на этом же месте другая Москва, другой центр спецслужб, ходят люди, разговаривают друг с другом, но мы их не слышим и не видим. Уму совершенно непостижимо. Капитану хотелось вскрикнуть от возбуждения, но он овладел собой, окинул взглядом сотрудников и соскользнул со стола. Где же Русичев? Он посмотрел на часы. До обусловленных 30 минут оставалось несколько секунд. В это время дверь открылась, и в компьютерную вошел капитан, лейтенант. Молодая секретарь-референт восхищенно смотрела на морского офицера, не спуская глаз, и было из-за чего. Освежившись и надев полностью белую форму, Сергей был неотразим. Белые узкие ботинки и брюки, рубашка с коротким рукавом, открывавшая великолепные бицепсы, белые морские погоны с золотистыми просветами, это надо было видеть. Вот это красавец, не сдержался Вадим. Да за тобой, наверное, все девушки военно-морского флота Союза табуном ходят, только не скромничай, а то мы все равно не поверим. Вадим показал Сергею место у главного компьютера. Тот сел, улыбнувшись, и, включив компьютер, легко парировал. Своей единственной пока не разглядел. Может, еще не время? Часть 4. Засветившийся дисплей в этот момент выдал трехмерное изображение красного флага над зданием Дома Союзов. Вид был великолепен. Полотнище с рабоче-крестьянской символикой живо колыхалось на майском ветру, олицетворяя мощь и силу страны, проникая глубоко в человеческое сознание, пробуждая гордость и восхищение процветающей социалистической супер-державой. Глядя на развивающийся стяг, Сергей подумал: «Нет, дорогой ты наш, никому мы не позволим тебя снять. Сделаем все возможное и невозможное, но ты будешь реять, какие бы испытания ни пришлось пройти». В этот момент взгляд Сергея пересекся с взглядом Вадима. Они без слов поняли друг друга, они оба думали об одном и том же. Весь личный состав 17-го отдела молча смотрел на дисплей, не в силах оторваться от величественного зрелища. Молчание нарушил Сергей. «Что, ребята, за наш рабоче-крестьянский, не посрамим честь нашего флага. Начинаем». Все одобрительно качали головами. Лаврентьев отдал распоряжение одному из аналитиков. «Валера, опиши нашу концепцию предполагаемой операции. Разрешите представиться, Сергей Владимирович, лейтенант госбезопасности Климчук». Сергей пожал лейтенанту руку. «Ход операции разрабатывался именно нашим отделом. Никто, даже на самом высоком уровне, не знает ее в деталях. После того, как вы ознакомитесь совсем подробно и одобрите общую концепцию, видеоголограмма уйдет сначала министру МГБ СССР, а затем в Кремль». Русичев покачал головой. «Все говорят о том, что из Кремля контролируют каждый шаг любого гражданина, а тут несколько человек разрабатывают план сверхсекретный, небывалый в истории спецслужб СССР операций». И уже как бы сам себе ответил: «Да, очевидно, с этого, то и начинается сила нашего государства, с всеобъемлющего доверия к людям, к их совести и профессионализму, глубочайшей внутренней ответственности». «Продолжайте, лейтенант. По нашему глубокому убеждению, переломить ситуацию в нужном нам ключе будет возможно, если мы выйдем на главу государства Российской Федерации 2-го параллельного мира и сумеем убедить его немедленно приступить к смене общественно-экономического строя в его стране. Сделать это будет нелегко, но именно президент, с его влюбленностью в персональные электронно-вычислительные машины и вообще тягой ко всему оригинальному в электронике, представляет для нас наибольший интерес. Кроме того, номинально он стоит во главе страны, ему подчиняются вооруженные силы и спецслужбы». Сергей молча слушал доклад лейтенанта, но когда тот остановился, поднял глаза. Докладчик уловил взгляд капитан-лейтенанта и продолжал: «Знаю, о чем вы сейчас подумали. Почему не председатель правительства? Он ведь и старше, и более опытнее, лучше знает обстановку в своей собственной стране. Мы думали об этом и считаем. Все же президент, именно в силу его неопытности, меньшей связи с криминальным капиталом, с его хотя бы поверхностным желанием что-то изменить к лучшему, для нас больше подходит, как объект воздействия». «Резонно», — согласился Сергей, кивнув головой в знак одобрения. «Ну вот и найден общий язык». Молчавший все это время Вадим заулыбался. Улыбнулась и прелестная секретарь-референт, стоявшая рядом с Сергеем. В это время микрофон селекторной связи, закрепленный у нее на воротнике пиджака, подал несколько сигналов. «Младший лейтенант Добровольская на связи», — отозвалась секретарь. Несколько секунд она слушала зов, затем обратилась к Лаврентьеву. «Товарищ капитан, ядерный центр в Дубне просит прислать нашего сотрудника для корректировки некоторых деталей». «Что ответить?» «Инночка, понимаете такой момент, возьмите это дело на себя». «Хорошо, слушаюсь, товарищ капитан». «Тогда я возьму спецэлектромобиль отдела, чтобы побыстрее, берите хоть вертолет». «Разрешаю». Секретарь отдала честь и вышла. Лейтенант продолжал: «По нашему замыслу, вы, товарищ капитан-лейтенант, будучи переправлены в Российскую Федерацию 2-го параллельного мира, должны выйти на контакт с главой этого государства, президентом. Вы должны доказать ему, что тот путь развития, за который он так радеет, является совершенно тупиковым и ведет к гибели не только его страну, но и планету в целом. Мы подготовили ПЭВМ нового поколения, которую вы возьмете с собой в чемоданчике. В ПЭВМ будут забиты совершенно новые программы по детальному и общему моделированию ситуации с точностью до 99,999. Это очень высокая точность. Конечной целью операции должна быть резкая смена внешнего и внутреннего политического курса, полномасштабный военный альянс с Китайской Народной Республикой. Это в общих чертах. Сергей некоторое время молча обдумывал услышанное, затем возразил. Идея понятна, но не вполне ясна, как можно неопытного, излишне самоуверенного человека убедить на столь радикальные изменения. Судя по всему, к тому же, он довольно-таки упертый, и ему даже доказать, что я из другого мира, и то будет непросто. Мы об этом подумали и не зря ставку сделали именно на компьютерное моделирование. Покажите ему, например, что было бы, если на 17 съезде ВКПБ власть взял не Сталин, а Рыков с компанией. Подберите под это хороший частный кинозальчик и выведите изображение из компьютера на экран, это усилит психологическое воздействие. Или продемонстрируйте ему красочные сцены ударов вермахта в 1941 году по Белой армии Демократической России. Знаете, это очень его впечатлит. Можете ему предложить моделирование ответов на любой вопрос наиболее одиозных фигур из его окружения. Для этого в машине имеются спецпрограммы с обширными базами данных, собранными энергетическими фантомами. А могу ли я продемонстрировать видеослайды нашего мира? Сергей вопросительно посмотрел в сторону Вадима. Тот слегка покачал головой в знак согласия. Не только слайды, но и целые блоки видео, фильмов с обширной статистикой, научными разработками. Можете даже показать ему Сталина, и того и другого, да и голограмму, и линкор. А если у ПЭВМ не хватит памяти, а президент будет просить еще информации, снова возразил Сергей. Вадим успокоил его. Мы и здесь поработаем. Вслед за вами в пространственно-временный коридор будут направлены три энергетических фантома связи, которые будут управляться с вашей ПЭВМ и собирать необходимую вам информацию. Достаточно в принципе и одного, но зашлем еще два дублирующих, чтобы исключить всякие неожиданности. Сергей встал из-за стола, не спеша прошелся по комнате. Лицо его выдавало одновременно и легкое возбуждение, и сильное восхищение. Потрясающе! Неужели такое вообще возможно? Ну ладно бы в кино, а то здесь, в этой комнате, мне говорят о деталях параллельного мира, фантастика. Кстати, о деталях, это уже по части лейтенанта Сергунина. Климчук указал рукой на другого аналитика, терпеливо сидевшего рядом и ожидающего своего часа. «Разрешите, товарищ капитан, приступай, Коля», Лаврентьев кивнул в знак согласия. «Сергей Владимирович, можно я сяду за компьютер?» «Да-да, конечно». Сергей уступил место за центральным компьютером и присел на стул, стоящий рядом. Лейтенант Сергунин зашел в компьютер, затем в папку «Российская Федерация. Обзор». На экране замелькали слайды большого города. Некоторые из них были сделаны в ночное время и с высоты, другие давали картину естественного присутствия в дневное время. Русичев попросил остановить один кадр и спросил, а что это за город? Лейтенант улыбнулся. Не узнали, Сергей Владимирович? Да ведь это же Москва. Москва, лицо Русичева выказало крайнее удивление. Да тут везде какие-то забегаловки непонятно зачем и ни одного русского человека на улице не видно. Товарищ капитан-лейтенант, да это буржуазная Москва, там же строй другой. Естественно, и антураж нам совершенно неприемлемый. Но там вам жить придется какое-то время, так что привыкайте. А скажи, Коля, а как же получены дневные картинки? Вы же говорили про фантомы, а они могут делать снимки только с высоты. Теперь уже нет. Новые разработки могут улавливать не только эфирную информацию, но и подключаться к стекловолокнистым кабельным линиям связи, а там можно скачать все, что угодно. Это меняет дело. Значит, я смогу подключиться к любому порталу, вплоть до сайта президента? Так точно, подтвердил лейтенант. Но здесь, как нам кажется, и кроется основная загвоздка. Заходить на информационный сайт президента вы, конечно, можете, но это мало что даст. Наверняка у него есть личный секретный сайт, с которого он заходит в интернет, но другим туда вход закрыт различными защитными программами. И вот его-то вам и предстоит взломать, чтобы выйти на руководителя той России. Здесь мы уже очень надеемся на вашу офицерскую смекалку и талант программиста», – вставил реплику Лаврентьев. «Да уж постараюсь», – Сергей потер ладонь об ладонь. «Я так понимаю, нужно обязательно, посредством интернета, вывести президента той России на личную встречу и уже там склонить его к смене строя и военному альянсу с КНР, используя компьютерное моделирование». «Именно так», — лицо Вадима посуровило. «Ничего другого не дано». «Хорошо», — Сергей вновь прошелся по комнате. «Я должен действовать строго конфиденциально или могу привлекать в той или иной мере граждан той страны». Вадим встал и подошел к Сергею. «Понимаешь, народ и партия именно тебе доверили это ответственнейшее задание, всецело полагаясь на твою порядочность. Ты лучший из нас, поэтому никаких ограничений не предусматривается. Все понимают, ты ведь и так там один будешь, какие уж тут инструкции. Желательно, конечно, чтобы тот мир эволюционировал более естественным образом, но это уже зависит целиком от тебя. Главное, ты должен выполнить задание».